Глава 10. Давид. Определенно больной, если вновь взваливаю Раду на плечо и несу в дом. Одной рукой удается открыть дверь, пока второй удерживаю брыкающуюся и кричащую девушку. «Отпусти, идиот, отпусти! Что ты собрался делать?» — кричала она, молотя кулачками меня по спине. У меня же в голове пульсировала только одна мысль. Смыть с нее запах вампира, избавиться от него и заменить на свой. «Я напишу на тебя заяву! Ты оглох!» Когда мы оказались в ванной, она дернулась, извернулась и едва не упала на пол. «Хочешь покалечиться?» — рыкнул я, чувствуя, как внутри все сжалось от перспективы, что Рада бы сейчас разбила колено, ударилась лицом или свезла локоть. «Я хочу, чтобы ты меня отпустил! Зачем ты меня сюда притащил?» Она затравленно осматривалась. «Раздевайся!» — прорычал, закрывая с собой путь побега. «Раздевайся, Рада, или я тебя раздену!» «Да пошел ты!» — огрызнулась она, сдергивая полотенце и прикрывая им грудь. «Раздевайся!» Я наступал, вынуждая ее пятиться к душевой кабине. «Ты больной!» — ревкнула она. «Определенно больной. Это ты меня таким сделала. Рада». «Ну, конечно», — хмыкнула плотнее, прижимая полотенце к телу. «Отказ сломал господина Немирова? Что, так непривычно слышать, нет?» Если она думала, что ее слова как-то могли успокоить или воззвать к разуму, то крупно ошибалась. С каждой секундой, пока я вдыхал вампирскую вонь, мое желание только усиливалось. «Я ведь просил тебя», — сказал я, несколько шагов сокращая расстояние между нами и вырывая из ее рук полотенце. «Ты не посмеешь», — выдохнула она, кажется, уговаривая себя. «Я уже смею». Я перехватил девушку за талию и свободной рукой включил воду. «Ай!» — взвизгнула она. «Холодная!» — прижимаясь ко мне. «Ну, если тебя волнует только это...» Усмехнулся я, ставя Раду под струю, точными резкими движениями разрывая и сдергивая одежду под возмущенные крики и шлепки по моим плечам, лицу, шее. «Не делай так», — рыкнул я, перехватывая ее за запястье. Безболезненно, но твердо. «Ты издеваешься?» — она смотрела на меня с ненавистью. «Ты псих! Маньяк! Идиот!» Последнее слово она произнесла с особым удовольствием. «Рада». «Давид!» Она в точности скопировала мою интонацию, продолжая испытывать терпение. «Стой тут!» — повторил по слогам, медленно отпуская вначале одну ладонь, потом вторую. «И не смей бежать. Ты сделаешь себе только хуже, поверь». «Я верю», — произнесла она, убирая влажные волосы со лба и не переставая наблюдать за мной. «Что ты делаешь?» — спросила, когда я вышел из душевой кабины и принялся открывать один за другим ящики под раковиной. «Ищу мыло с кайенским перцем», — громыхал содержимым. «Зачем?» Вряд ли это наступила стадия смирения. Скорее, Рада решила узнать, что ее ждет. «Чтобы ты смыла с себя вонь!» Она нахмурила личико, склонила на бок голову, шумно втягивая воздух. «Я нормально пахну духами и гелем для душа». «Ты пахнешь тысячелетним козлом!» — рыкнул я. Наконец я нашел припасенный для подобных случаев кусок мыла. Кайенский перец в составе отлично избавлял от запаха. Иногда приходилось прибегать к подобной хитрости, чтобы скрыть что-то от стаи. «Намыливайся». «Я не буду мыться перед тобой?» — возмутилась Рада, глядя на мыло. «А я не оставлю тебя одну. Вон через то окно», — я указал в сторону, — «можно без труда покинуть мой дом». «Я не буду мыться перед тобой», — повторила она, глядя мне в глаза, словно не понимая, что провоцирует. «А ты слышала, что с больными, такими как я, не следует разговаривать грубо?» «Ты не больной. Ты просто обалдевший от вседозволенности козел, который думает, что ему можно все». И я на секунду прикрыл глаза, чтобы окончательно не слететь с катушек и не сделать того, о чем потом буду жалеть, Но вот зверь подталкивал к паре. Рычал, огрызался. Он бесновался от того, что чувствовал страх пары, а еще желание. И не едва уловимое, а такое, от которого пульсирует в затылке и начинают гореть яйца. Я не стал больше уговаривать и тратить время. Вошел в кабинку, прижал Раду к стене и яростно намыливал кожу, глядя ей в глаза. Шею, ключицы, руки. Я боялся опустить взгляд. Белая ткань промокла насквозь, открывая мне охрененные темные соски и тонкую полосочку волос между ног. «Отойди от меня!» — рыкнула она, отталкивая меня. «Я сама! Я сказала сама!» — забрала из моих рук мыло. Я отступил на шаг. Потяжелевшая одежда сковывала мои движения и откровенно бесила. «Да ты извращенец!» — не шептала, а говорила в полный голос. «Все же больной на всю голову извращенец! Ты всех вот так заставляешь мыться перед тем, как спать с ними?» «О, нет!» — отозвался я, наступая на задники ботинок и снимая их. «Обычно ко мне приходят чистенькими. Но мне нравятся твои мысли о сексе». «Я не сомневалась!» — она продемонстрировала мне средний палец, склонилась, намыливая бедра и плавно спускаясь к коленям. «Ты так и будешь пялиться? Я не собираюсь сбегать!» «Или тебе нравится на меня смотреть?» — спросила, взглянув на меня с наглой ухмылкой. «Ты не представляешь, насколько...» «Ну так просторы интернета тебе в помощь. Там можно найти все, что душе угодно». «Я хочу смотреть на тебя», — произнес, сглатывая слюну. «Боже, только не говори, что собираешься мастурбировать!» — ужаснулась она, резко выпрямляясь. «Точно нет», — ответила я, берясь за пряжку ремня. Она не отводила взгляд и, кажется, не моргала, пока я снимал футболку и штаны. «Немиров?» — произнесла, когда я взялся за резинку боксеров и потянул вниз. «О, господи!» — простонала, запрокидывая голову, закрывая глаза и поворачиваясь ко мне спиной. «Понравился?» — поинтересовался, входя в душевую кабину, совершенно уверенный в ответе. Оборотни привыкли держать себя в тонусе, и у нас, как и у любых хищников, главным признавали сильнейшего. Физическая сила буквально приравнивалась к власти. Я к власти не стремился, но никогда не хотел быть слабаком. Отойдя к стене, она протянула за спину мыло, отдавая его мне со словами «На». Я не стал отказываться, остервенело, растирая кожу до покраснения. Мне хотелось снять ее, содрать, чтобы не чувствовать вампирский запах. «Ты все же больной», — констатировала она в попытке выйти из кабины, отвернув голову и стараясь не смотреть на меня. «Больной, больной», — согласился я, выставив руку и преграждая путь. «Я должна смотреть, как ты моешься?» — спросила она, подарив мне гневный взгляд и вскинув брови. «Нет». «Просто не хочу гоняться за тобой, сверкая голым задом перед соседями. Люди этого не оценят». Она закатила глаза. «Я замерзла и хочу вытереться». «Я могу сделать воду погорячее», — предложил я, увеличивая подачу горячей воды, обнимая Раду и делая шаг под струю. И тут меня Рада удивила. Она не стала вырываться, кричать, пытаться ударить. Действительно замерзла. «Я тебя не понимаю», — произнес удивленно. «Но ты же сам сказал, что не стоит спорить с больным». «То есть ты решила плыть по течению, надеясь, что мне быстро надоест, если ты не оказываешь сопротивления?» Я был готов кончить только от одного прикосновения к коже. Член терся, а ее живот разжигая адское пламя. «Я очень на это надеюсь». «Ты просчиталась, девочка». Мой голос уже не мог звучать нормально. В нем прорывалось рычание зверя. «Теперь я хочу тебя еще больше. Волк тебя не отпустит. Я тебя не отпущу». «Ты еще и говоришь о себе в третьем лице?» — хмыкнула она. «Бррррр». Довольное мычание превратилось в урчание огромного кота. Вода послужила смазкой, когда Рада попыталась избавиться от меня, прокатываясь животом вдоль члена. «Продолжай, милая. Мне нравится, как ты показываешь зубки. Укусишь?» Я подставил ей плечо. «У тебя определенный диагноз. Я не собираюсь тебя кусать». «А я бы с удовольствием оставил на тебе отметины. Показал миру, что ты моя». «Немиров, ты не забыл, что я отправила геолокацию? Меня будут искать». «Помню». «Хочешь идти?» — спросил, предполагая ее лживый ответ. «Хочу», — сказала она с вызовом. «Врешь, Рада». «Доказать?» Она дернулась в моих руках, тяжело задышала. «Отпусти», — процедила сквозь зубы. «Нет». Перехватив девушку поудобнее, я скользнул ладонью по спине, пояснице. Подцепил резинку трусиков и потянул вниз, сминая упругую задницу. «Немиров!» — прорычала она не хуже волчицы. «Не могу, Рада, и не проси». Я склонился к ней, прижавшись щекой к щеке, словно одержимый, вдыхая ее запах. Ее. Без примеси отдушек и чужих прикосновений. Свободной рукой в одно движение разорвал ткань по боковому шву. «В чем я вернусь домой?» — попыталась возмутиться, но не договорила, захлебываясь воздухом, хватая его губами, когда мои пальцы скользнули между ее складок. «Зачем тебе возвращаться?» Я практически потерял человеческую речь, из груди рвались хрипы и рычания. «Ты же течешь, моя девочка. И это не вода. Твоя смазка». Застонала она, когда я проник в нее пальцем. «Давид!» А это уже была не угроза, не протест, а мольба. Инстинктам невозможно сопротивляться. Я играл с ней, не позволял вынырнуть из дурмана, улавливая и впитывая эмоции. Это был настоящий кайф наблюдать за тем, как она теряет связь с реальностью, как ее взгляд фокусируется на мне, а в нем только желание. Животное желание, от которого болезненно подергивается член, прося разрядки. И мне одновременно хочется взять Раду сразу и растянуть удовольствие, насладиться ею по максимуму, чтобы на ней не осталось места, которого я не коснулся и не поцеловал, чтобы ее бедра болели и соски ныли от напряжения. Только она вновь внесла коррективы в планы. «Давид», — потянулась к моим губам, и я окончательно потерял себя. Это была настоящая ломка. Казалось, я умру без Рады. Мое сердце с хлопком взорвется, разворотив грудную клетку. Я просто подхватил ее на руки, прижал к стене и рывком вошел, наполняя собой. Вскрикнула она, широко распахнув глаза. «Моя! Моя пара!» Зверь ликовал. Ни о каком контроле не могло быть и речи. Я с силой работал бедрами. Хотелось войти глубже, выбить еще один стон и еще, чтобы в голове Рады стерлись воспоминания о других, чтобы там был я и только я. Меня словно спустили с цепи после нескольких десятилетий голода. Такое было со мной впервые. В какие-то мгновения я уступал место зверю, совершенно теряя себя, клеймя Раду, забирая себе на века, делая ее своей парой, единственной, к кому я прикоснусь с этого дня и до погребального костра, оставляя в ней не только свое семя, но и отметку у основания шеи, легкую царапину, от которой скатывалась струйка воды, подкрашенная каплей крови.